Есть еще одна особенность в развитии стилей садово-паркового искусства, о которой следует сказать в самом начале. Между стилями в садовом искусстве нет таких резких переходов, какие существуют в других искусствах. Деревья растут медленно, их сажают на вырост, с расчетом на будущее, иногда далекое. И площадь для садов и парков, по большей части, традиционна. Она связана с уже существующими на ней зданиями и постройками, а потому с трудом поддается переустройству. Новый стиль в садовом искусстве возникает не рядом со старым, как в большинстве искусств, а приходит на смену ему на том же участке земли. К старым же насаждениям во все века существовало бережное отношение, деревья ценились, и особенно самые старые. Сохранялась старая планировка садов, старые строения, поэтому смены совершались медленно. Сады не только строились, а и преобразовывались из старых. Еще одна особенность садово-паркового искусства, о которой забывают вовсе. Сады и парки были теснейшим образом связаны не только с идеями и вкусами общества, но также с бытом их хозяев, с укладом жизни современников. Сады устраивались для размышлений, для поэтических мечтаний, для ученых занятий, в средние века – для молитв и благочестивых бесед, в новое время – для приема гостей, их узкого круга или широкого, для празднеств, иногда для официальных приемов послов, как в Англии, иногда для любовных утех и интимных свиданий, в период романтизма – для меланхолических прогулок и так далее и тому подобное, в каждую эпоху по-своему. В статейном списке Писемского описано, как его принимали королева Елизавета на охоте в садах Виндзора, а затем лорд-канцлер Англии сэр Томас Бромлей в Ричмонде. Статейный список Писемского в книге «Путешествия русских послов» 16-17 веков. Статейные списки «Москва-Ленинград, 1954, страницы 100-154. Сады Ренессанса возрождали античные сады лицея или академии. В них собирались по преимуществу ученые и художники. Вместе с тем Ренессанс создавал сады для знати. Эти сады отвечали потребностям быта аристократии. В них устраивались приемы и дружеские собеседования. Сады должны были соответствовать темам этих собеседований, преимущественно ученых, философских. В поздний период средних веков и в эпоху Ренессанса обязательным было музицирование в садах, танцы и игры. Немногочисленные хозяева и их гости должны были иметь возможность срывать с деревьев и кустов плоды, украшать себя сорванными цветами, находить в садах молитвенное или философское уединение. В садах барокко была усилена их семантическая сторона и элемент иронии. Сады эпохи просвещенного абсолютизма во Франции, а частично и в Англии, прославляли монарха аллегорическими изображениями, фонтанными группами и скульптурами. Сады Версаля были, например, насыщены солнечной символикой, ибо прославляли короля солнца Людовика XIV. От садов неотделимы, как отделяются сейчас, оранжереи, парники, иногда молочные фермы, банкетные киоски и концертные залы, эрмитажи, купальни. Одним словом, сад в каждую из эпох охватывал ту или иную территорию, тот или иной круг бытовых объектов. И он настолько тесно был связан с социальным устройством общества, что о полном восстановлении сада на ту или иную дату, особенно дату его закладки, к тому же закладывался сад с расчетом на будущее, нечего и помышлять. В современных условиях не только невозможно собрать сотни садовников, садовых рабочих, как их собирали в свое время из крепостных или солдат, но невозможно восстановить и те здания и представления о природе, которые существовали у посетителей сада в свое время и воздействовали на их эстетическое восприятие сада, побуждали собирать в саду типичные для своего времени редкости. В настоящее время, благодаря упростившимся отношениям между странами, в большинстве случаев переставшие быть таковыми. Сейчас разведение многих редчайших растений, редчайших для XVII и XVIII веков, в эстетических целях, могло бы показаться неуместным и бессмысленным чудачеством, но сбросить его со счетов садово-паркового искусства прежних веков никак нельзя. Из этого следует, что полная реставрация садов в том их эстетическом и познавательно-идеологическом аспекте, который был действен в свой век и в своих условиях, просто невозможна. И отдых был разный в различные эпохи, и садовый быт был каждый раз иным, тесно связанным с социальным строем эпохи, с тем кругом людей, для которых сад предназначался, с культурными запросами и эстетическими представлениями своего времени. Садовое искусство меньше других поддается реставрации, если под реставрацией понимать законченное восстановление сада в его действенной и адекватной эпохе эстетической форме. Но к этому мы еще вернемся. Итак, сад не мертвый, а функционирующий объект искусства. Его посещают, в нем гуляют, отдыхают, размышляют, развлекаются во всякую эпоху по-своему. Он не может быть музеифицирован в той мере, в какой эта музеификация возможна для архитектурного объекта. В домик Петра Великого на Петроградской стороне в Ленинграде можно водить посетителей только для его осмотра, но находящийся на противоположной стороне Невы летний сад не является только музейным объектом. В него приходят дети и взрослые как для осмотра, так и для эстетического отдыха. Разделять посетителей на отдыхающих и на интересующихся музейностью нельзя. Красота способствует отдыху. Садовый быт, в отличие от городского, был сам по себе явлением эстетическим. Сад и парк – это живые, действующие результаты деятельности людей и условий природы. Природа изменялась садоводами различных эстетических вкусов и различных по мировоззрению. Различными были их отношения к природе и сама природа в разные эпохи. Каждый сад, как мы уже отметили, должен был изумлять посетителя какими-либо редкими экзотическими растениями, птицами, животными, особенно начиная с XVI века. Поэтому при садах вплоть до XIX века делались обширные оранжереи, парники, вольеры, зверинцы. И эти оранжереи, парники, вольеры и зверинцы отнюдь не были подсобными помещениями, помещениями второстепенного значения. Хотя часть растений и переносилась из них на лето в сад, а звери могли летом свободно гулять по лужайкам, все эти помещения были главной гордостью их хозяев. В них приводили гостей, их показывали, ими угощали. Они поднимали престиж владельцев, свидетельствовали об их знаниях и интересах, об их вкусе, а поэтому на них затрачивались огромные средства, и при них держали огромную массу садовников и садовых рабочих, и часто воздвигали не на задворках, а на парадных местах. Эстетизации подвергались не только растительные редкости, экзотические цветы и деревья, но и хозяйственные постройки – фермы, молочни, оранжереи, лаборатории, обсерватории, кухни, купальни, гимнастические площадки, лужайки для игр. В эстетику сада входили даже самые одежды прогуливающихся и принимающих участие в садовых празднествах. Так, например, в Большом Петерговском дворце при Елизавете на торжественных выходах и балах дамы и кавалеры должны были надевать особые петерговские платья, гармонирующие с наружной окраской дворца и зеленым и белым цветами сада с фонтанами. Дворец в соответствии с темной зеленью сада и белизной фонтанных струй также красился при Елизавете в зеленый и белый цвета. В камерфурьерском журнале под 28 мая 1752 года читаем, например, «Посланы придворные лакеи с письменным объявлением, что я, императорское величество, соизволила высочайше указать, объявить обергофмейстерине, гофмейстерине, статсдамам, фрейлинам, придворным кавалерам с фамилиями, а генералитету первым четырем классам с фамилиями ж, во время высочайшего ее императорского величества в Петергофе присутствия, в куртажные дни иметь платье дамам, кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент серебряный, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны. Кавалерам кафтаны белые же, камзолы да у кафтана обшлага маленькие разрезные и воротники зеленые, кто из какой материи пожелает, с вкладкой серебряного пузумента около петель, чтоб кисточки серебряные ж небольшие, как он и прежде всего у петерговского платья бывали. Успенские императорские дворцы, том 2, Москва, 1913, страница 47. К этому положению, равно значимому для всех эпох, что сад есть совокупность не только растений, увеселительных строений, ландшафта, дорожек и так далее, но также и утилитарных построек, от помещений для скота до астрономических и химических лабораторий, библиотек и прочего, мы будем неоднократно возвращаться. Историки зеленой архитектуры часто произвольно противопоставляют сады утилитарного значения садам как произведениям искусства. Достаточно бывает обнаружить в саду на каком-либо из его участков плодовые и ягодные растения, как он объявляется незаслуживающим внимания, как бы выпадающим из рассмотрения искусствоведа. Особенно досадно, когда сады целых эпох относятся к садам утилитарным и, следовательно, не интересующим искусствоведов. Так, например, все древнерусские сады объявляются утилитарными садами, садами только хозяйственными, и таким образом садоводство Петра представляется как бы начинающимся в России от нуля. Больше того, плодовые и ягодные участки садов XVIII века объявлялись как бы простой данью старой традиции, а на этом основании не подлежащими реставрации, подобно кухонным или аптекарским огородам. Так обычно предполагается поступать при реставрациях садов Петергофа, Петродворца, Царского села, города Пушкина, Летнего сада и прочего. Хотя сады кухонные, овощные огороды существовали всегда, и их, конечно, не следует в обособленном виде включать в рассмотрение истории садов, тем не менее, также всегда существовало и представление о том, что истинный сад должен удовлетворять всем человеческим чувствам, не только зрению, но и вкусу, откуда необходимость о плодово-ягодных растениях в саду, слуху, отсюда забота о птицах, шумящих водопадах и оловых арфах, садовых концертах, обонянию, поэтому постоянное, то более, то менее настойчивое требование сажать душистые цветы, душистые травы, цветущие деревья и кустарники, ощущением. Стремление к удовлетворению последнего выражалось в садах наиболее сложно. Нужно было учитывать перемены погоды, сезонные перемены, необходимости прогулок и прочего, так, чтобы все это доставляло человеку в саду наибольшее наслаждение. Достаточно убедительное поэтическое осмысление плодовых садов дает Капнист в своей поэме «Обуховка». «Я вижу скромную равнину с оградой пурпурных кустов. Там Флора, нежно мать лугов, рассыпала свою корзину душистых полную цветов. Там дали в области Помоны плоды и деревья тяготят, за ними Вакхов, Вертоград, где сока некторного полны, янтарные гроздья блестят. Но можно ли все красы картины, всю прелесть их изобразить? Там дальность с небокругом слить, стадами тут устлав долины золотою жатвой опушить». Русская поэзия XVIII века. Москва, 1972. Серия «Библиотека всемирной литературы». Страница 404. Сады таким образом создает не одна только богиня Флора, но и Помона и Вакх. Наконец, вместе с желанием заставить сад наибольшим образом воздействовать на все человеческие чувства, устроители садов во все века стремились именно в садах дать человеку повод для глубоких философских размышлений, раздумий, настроений и поэтических мечтаний. Сад — это подобие Вселенной, книга, по которой можно прочесть Вселенную. Вместе с тем сад — аналог Библии, ибо и сама Вселенная — это как бы материализованная Библия. Вселенная — своего рода текст, по которому читается божественная воля. Но сад — книга особая. Она отражает мир только в его доброй и идеальной сущности. Поэтому высшее значение сада – рай, Эдем. Сад можно и должно читать, и поэтому главное занятие в саду – чтение книг. Сравни об этом уже в книге Джон Паркинсон «Парадизи ин соле» «Парадизус терестрис», Лондон, 1629, где Паркинсон, аптекарь короля Джеймса, описывает его говорящий сад или сад приятных цветов, его огород, его фруктовый сад. Это представление о саде, как о рае, остается надолго. Во всех стилях садового искусства средних веков и нового времени, вплоть до XIX века. Фрэнсис Бэкон, 1561-1626 годы, хотя и принадлежал сам к эпохе барокко, наилучшим образом выразил в своем эссе о садах, 1625, наиболее общие требования, предъявлявшиеся к садам во все обозримые для исследователя садового искусства эпохи. Бэкон о садах, сочинение в двух томах, том 2, Москва, 1978. Его эссе начинается с утверждения «Всемогущий Бог первым насадил сад». Иначе говоря, сад должен быть раем, Эдемом. Далее Бэкон утверждает «И действительно, это самое чистое из всех человеческих наслаждений». Оно более всего освежает дух человека. Без него здания и дворцы всего лишь грубые творения его рук. И можно будет увидеть, что с течением времени, когда разовьется цивилизация и вкус к изящному, люди научатся скорее строить красиво, чем насаждать прекрасные сады. Получается, что разведение садов – более тонкое занятие и требует большего совершенства. Бэкон о садах. Итак, сад – рай, но поскольку в раю были плодовые деревья, яблоком или виноградом соблазнил змей-искуситель первых насельников рая, Адама и Еву, плодовые деревья обязательны в каждом саду. Это в равной степени относится к Средневековью, к Западу и Востоку Европы, к эпохам Ренессанса и Барокко, классицизма и романтизма. Вот примерный состав растительности королевского сада, предлагаемый Бэконом. Я считаю, что когда король повелевает разбить парк и сад, то они должны быть устроены таким образом, чтобы каждый месяц в году в них цвели какие-либо прекрасные растения, для которых наступил сезон. Для декабря, января и конца ноября необходимо выбирать такие растения, которые зелены всю зиму. Астралист, плющ, лавр, можжевельник, кипарис, тис, сосна, ель, розмарин, лаванда, барвинок. Белоцветный, пурпурный и голубой, дубравка, ирисы, апельсиновые деревья, лимонные деревья и мирт, если их поместить в оранжерею, и сладкий майоран, тепло укрытый. За ними в конце января и феврале идут германская камелия, которая тогда и зацветает, крокус весенний, как желтый, так и серый, примулы, анемоны, ранние тюльпаны, гиацинт восточный, камаирис, кудрявка. В марте наступает пора фиалок, особенно одноцветно-голубых, которые являются самыми ранними, желтых нарциссов, маргариток, миндального дерева, персикового дерева, кизилового дерева, сладкого шиповника. В апреле следуют махровая белая фиалка, желтофиоль, левкой, баранчик, ирисы и лилии всех видов, цветы розмарина, тюльпаны, махровые пионы, дикий нарцисс, французская жимолость. Цветут вишневое дерево, сливовое дерево, сирень, покрывается листьями белый боярышник. В мае и июне распускаются гвоздики всех видов, особенно красная гвоздика, розы всех видов, за исключением мускусной, которая расцветает позже, жимолость, клубника, боярышник, водосбор, ноготки, плодоносят вишня, смородина, фиговое дерево, расцветает малина, виноград, лаванда, сладкий белоцветный кукушник, херба мускария, лилиум конвалиум, яблоня. В июле левкое всех видов, мускусные розы, цветет липа, плодоносят ранние груши и сливы, появляются ранние зеленые яблоки. В августе сливы всех сортов, груши, абрикосы, барбарис, фундук, мускусные дыни, аконит всех цветов. В сентябре виноград, яблоки, маки всех цветов, персики разных сортов, кизил, груши зимних сортов, айва. В октябре и начале ноября рябина домашняя, мушмула, дикие сливы, розы, срезанные или вынутые из грунта, чтобы они расцвели позднее, мальвы и тому подобное. Все эти растения, которые я называю, подходят для климата Лондона, но я пытаюсь показать, что можно иметь вер перпетуум, вечную весну, в том виде, как это позволяет природа данной местности. Бэкон о садах. Но дело обстоит не только в вечной красоте цветочного сада, но и в его семантике. Цветочные сады символизируют жизнь человека. В статье Болотова «О садах приватных и частных» в монологе посетителя цветочного сада, в котором этот посетитель меланхолически размышляет о своей юности, есть такое рассуждение. Однако жизнь – не что иное есть, как цветочная сцена. Все находится в ней в движении, все начинает развертываться, зеленеть, цвести, вянуть и паки распускаться. И позднее лето, и самая осень наших дней имеют еще свои цветы. Они цветут сильнее, они цветут долее, нежели ранние воспитанники весны. Счастлив, кто в каждом годовом времени жизни умеет находить цветы его. Счастлив и блажен муж, который в безопасности от обуреваний мира вечером дней своих в спокойном цветочном садике наслаждается мудростью, то паки оживляет, что от цветающей фантазии начинает уже вянуть. Экономический магазин, Москва, 1787, часть 32, страница 11. О рассаживании фруктовых деревьев Бэкон пишет. Большинство аллей должно быть обсажено разнообразными фруктовыми деревьями, как по внешнему краю, так и во внутренних рядах. Здесь следует обычно соблюдать следующее правило. Участок, на котором вы сажаете свои фруктовые деревья, должен быть просторным и светлым, с пологим склоном, засаженным красивыми цветами, но редким и тонким слоем, чтобы не вредить деревьям. В конце каждого бокового участка я насыпал бы небольшую красивую возвышенность, чтобы стена ограждения сада доходила до груди человека. С этой возвышенности можно было бы смотреть из сада в поля. Бэкон о садах, страницы 458 и 459. Рекомендуемая Бэконом возвышенность, в которую упирался бы садовый участок с фруктовыми растениями, была устроена в свое время и в Нижнем парке Петергоф, около Марли. Возвышенность защищала фруктовые деревья от холодных ветров с моря, и с нее открывался обширный вид на Финский залив. Фруктовые деревья в саду около Марли сохранялись вплоть до Великой Отечественной войны, но после посадка их не была возобновлена, хотя фруктовый сад был одной из самых характерных черт петровского замысла Петергоф. В этом описании Бэконом королевского сада обращают на себя внимание следующие, остающиеся для всех веков неизменными идеи. Цветы и плоды равно красивы. Перечисляя растения, Бэкон перемешивает те и другие, как бы в дополнение одного вида красоты другим. Ценен, кроме того, запах растений, сад должен быть красив во все времена года, причем оранжереи — это не подсобное помещение для садовых работ, а часть сада, в которой должны быть свои, доставляющие наслаждение для всех органов чувств растения. О запахе садовых растений Бэкон пишет. А поскольку дыхание цветов гораздо более приятно, когда цветок находится на растении, ибо тогда его дыхание распространяется в воздухе подобно волнам музыки, а не когда его сорвали и держат в руке, поскольку ничто так не способствует получению этого наслаждения, как знание того, какие цветы и растения испускают наилучший аромат вокруг себя. Розы дамасские и красные неохотно расстаются со своим ароматом, так что можно пройти мимо целого ряда этих роз и не почувствовать их сладости, даже если это будет утром по росе. Лавр также во время своего роста испускает мало запаха, очень немного розмарин и майоран. Цветок, который сильнее всех других испускает аромат, это фиалка, особенно белая, махровая, цветущая дважды в год, примерно в середине апреля и около дня святого Варфоломея. День святого Варфоломея, 24 августа. За ней следует мускусная роза. Затем вянущие листья клубники, которые испускают совершенно превосходный сильный запах. Затем цветок винограда, напоминающий облачко пыли, похожее на цветок полевицы, который заметен на кустиках сразу же при его появлении. Затем сладкий шиповник, затем желтофиоль, которая доставит огромное наслаждение, если высадить ее под окнами гостиной или спальни на первом этаже. Затем гвоздики или вкои, особенно турецкая гвоздика, смешанная с обыкновенной. Затем цветы липы, затем жимолость, так что надо высаживать ее где-нибудь подальше. Я ничего не говорю о цветах горошка, потому что это полевые цветы. Есть и такие цветы, которые, в отличие от остальных, наиболее сильно и приятно пахнут. Не тогда, когда проходишь мимо них, а тогда, когда на них наступают ногой и давят. Таких растений три, а именно бедренец, дикий тимьян и водяная мята. Поэтому нужно засеять ими целые аллеи, чтобы вы могли получать удовольствие во время прогулок по ним.